К тому же из Белебея бумага пришла, из которой было видно, что Федос есть действительный заправский Федос, тетеньки Поликсены Порфирьевны сын. Так что и с этой стороны сомнения не было. Замечательно, что среди общих симпатий, которые стяжал к себе половников, один отец относился к нему не только равнодушно, но почти годливо. Случайно встречаясь с ним, Федос обыкновенно подходил к нему к ручке, но отец проворно прятал руки за спину и холодно произносил: «Ну, будь здоров, проходи, проходи». Заочно он называл его не иначе, как кобылятником. Уверял, что он поганый, потому что сырое кобылье мясо жрет. И нетерпеливо спрашивал матушку: «Долго ли этот кобылятник наш дом поганить будет? Посуду-то после него на стол подавать не смейте, ведь он поганец с собакой из одной чашки ест». Может быть, благодаря этому инстинктивному отвращению отца, предположению о том, чтобы Федос от времени до времени приходил обедать наверх, не суждено было осуществиться. Но к вечернему чаю его изредка приглашали. Он приходил в том же виде, как и в первое свое появление в Малиновце, только рубашку надевал чистую. Обращался он исключительно к матушке. «Вот бы вам, тетушка, в нашу сторону перебраться, да там бы усадьбу выстроить», — соблазнял он. «А что? Земля у нас черная-черная, на сажень глубины. Как подымут целину, тогда же лоснится. Лес дубовый, рек много, а по берегам все луга поемные. Трава во какая растет, словно тростник тучная. Манна с неба не падает ли?» «Нет, я верно говорю, не хвастаюсь. Именно на редкость земля в нашей стороне. Кто же на ней живет? Помещики, что ли?» «Нет, башкиры. Башкиро-мещерецкое войско такое есть. Как завладели с первоначалу землей, так и теперь она считается ихняя. Границ нет, межеванье отроду не бывало. Сколько глазом не окинешь, все башкирам принадлежит. В последнее, впрочем, время и помещики, которые поумнее, заглядывать в ту сторону стали. Сколько уж участков к ним отошло. Поселят крестьян, да хозяйство и разводят. Ведь землю-то чай купить надо. Самые пустяки стоит. Кантонному начальнику по гривеннику за десятину заплатить, да обществу за приговор ведер 10 водки выпоить. Сколько угодно отмеряют. Ах, прах побери, да и совсем!» Матушка даже повернулась на стуле при одной мысли, как бы оно хорошо вышло. Некоторое время она молчала, вероятно, в голове ее уже роились мечты. «Купить земли, да побольше, да крестьян без земли на своз душ 500 тоже недорого, от 40 до 50 рублей за душу, да и поселить их там. Земля-то новая, сколько она приплода даст? Лошадей развести, овец! У нас от одних лошадей хороший доход получить можно», — продолжал соблазнять Федос. «Содержание-то их почти ничего не стоит. И зиму, и лето в степи. Зимой из-под снега корм добывают. А в Мензелинске, между прочим, ярмарка бывает. Издалека туда приезжают. Хорошие цены дают. Опять овчины, шерсть. Да замолчи ты, сделай милость. Как угодно, а я бы вам это дело чудесно подстроил». Но матушка отрезвлялась так же быстро, как и увлекалась. Мечты рассеялись, и через несколько минут она уже всецело принадлежала действительности. «Нет, голубчик», — сказала она. «Нам от своего места бежать не приходится. Там дело наладишь, здесь в упадок придет. Здесь будешь хозяйствовать, там толку не добьешься. Нет ничего хуже, как заглазно распоряжаться и переезжать с места на место этакую махинищу верст. И денег не напасешься». Однако, во всяком случае, рассказ Федоса настолько заинтересовал матушку, что она и потом, при всяком новом свидании с ним, говорила: «А ну-ка расскажи про сторону, про свое, расскажи!» Повторяю, Федос настолько пришелся по нраву матушке, что она ему даже суконные казакины и шаровары приказала сшить. «Нехорошо все в рубашке ходить, вот и тело у тебя через прореху видно», — сказала она. «Гости могут приехать, осудят. Скажут, племянника родного в пасконной рубахе водят. А кроме того и в церковь в праздник выйти, все же в казакинчике лучше». Федос не противоречил и надел казакин, хотя и неохотно. Мне, впрочем, и самому показалось, что рубашка шла ему больше к лицу. «Скажи, Христа ради, зачем ты свое место бросил?» — добивалась иногда от него матушка. «Да так, и неучего, да и не все же на одном месте сидеть. Захотелось и на людей посмотреть. Все же надо себя к одному какому-нибудь месту определить. Положим, теперь ты у нас приютился, да ведь не станешь же ты здесь век вековать. Вот мы по зимам в Москве собираемся жить». «Дом топить не будем, ставни заколотим. С кем ты тут останешься?» «Уйду». «Да куда ты уйдешь, непутевый ты человек?» «Паспорт у меня есть, свет не клином сошелся. Уйду». «Заладил одно, уйду да уйду. Пить есть надо, вот о чем говорят». «Найду, без еды не останусь». «В приказчике, что ли, нанялся бы?» «Ты сельские работы знаешь, это нечего говорить, положиться на тебя можно. Любой помещик с удовольствием возьмет». «Не по рылу мне с помещиками вожжаться». Словом сказать, на все подобные вопросы Федос возражал загадочно, что приводило матушку в немалое смущение. Иногда ей представлялось, да не бунтовщик ли он. Хотя в то время не только о нигилистах, но и о чиновниках ведомства государственных имуществ. Впоследствии их называли помещики и эмиссарами Пугачева, не было слышно. «И не разберешь его, что за человек такой», — думалось ей. «Бродит без надобности. Взял да и пошел. Разве между людьми так водится? Наверное, заразу какую-нибудь разносит». По этому случаю она позвала на совет даже старосту Федота. «Что, как у нас, все благополучно?» — спросила матушка. «Все кажется, слава богу», — ответил Федот, втайне, однако ж, недоумевая, не случилось ли чего-нибудь, о чем матушка узнала прежде него. «Что мнешься? Федос как?» «Ничего, сударыня, и Федос Николаевич, только чудо это, барин, а как себя беспокоит?» «Ну и пускай беспокоится, это его дело». «Не шушукается ли он? Вот я о чем говорю». «С кем, сударыня, у нас шушукаться?» «Нет, слава богу, кажется, ничего». «То-то ничего, ты у меня смотри, ты первый будешь в ответе, ежели что случится». После этого совещания матушка окончательно успокоилась и становилась все более и более благосклонной к Федосу. Однажды даже предложила ему гривенничек. «Вот тебе гривенничек», — сказала она, — «это на табак. Когда свой выйдет, купи свеженького». Но Федос отказался. «Благодарю покорно», — ответил он. «Я на той неделе у мужичка 3 дня проработал, так он полтинник дал. Целый запас у меня теперь табаку, надолго станет». «Полтинник? Вот как! Ну и слава богу, что добрые люди не оставляют тебя». Матушка слегка обиделась. Ей показалось, что в словах Федоса заключается темный намек на ее скупость. «Полтинник! Это чтоб я полтинник ему дала! За что? Про что?» — думалось ей. «На вас, бродяг, не напасешься полтинников-то! Сыт, одет, чего еще нужно?» В одно из воскресений Федос исполнил свое обещание и забрался после обеда к нам, детям. И отец, и мать отдыхали в спальнях. Мы чуть слышно расхаживали по большой зале и говорили шепотом, боясь разбудить гувернантку, которая сидела в углу в креслах и тоже дремала. «Вот и я, братцы, к вам пришел», — приветствовал он нас. «А вы все в клетке да в клетке, словно осторожные сидите. Эх, голубчики, плохо ваше дело. Что носы повесили, давайте играть». Мы молча указали на гувернантку. «Ничего, пускай ведьма проснется, а станет разговаривать, мы ей рот зажмем. Во что же мы играть будем? В лошадки? Ну, быть так. Только я, братцы, по-дворянски не умею, а по-крестьянски научу вас играть. Вот вам веревки». Он вынул из кармана два пучка веревок и стал их развязывать. «Я по-дворянски ничего не умею делать, сердце не лежит», — говорит он. «То ли дело к мужичку придешь. Здравствуйте». «Здравствуй». «А как тебя величать?» «Еремой». «Ну, будь здоров, Ерема». «Точно век вместе жили. Станешь к нему на работу, и он рядом с тобой, и косит, и молотит. Всякую работу сообща делает. Сядешь обедать, и он тут же. Те же щи, тот же хлеб». «Да вы поди и не знаете, какой такой мужик есть. Так, думаете, скотина?» «А нет, братцы, он не скотина. Помните это, человек он. У Бога есть книга такая, так мужик в ней страстотерпцем записан. Давайте же по-крестьянски в лошади играть. Вот я, мужик, вышел в поле лошадей ловить. Вот у меня и кормушка с овсом в руках». Он устроил из подола рубашки подобие кормушки. «А вы, лошади, в остаде пасетесь. Бегите от меня теперь, а я к вам подходить стану. Сначала вы не поддавайтесь, в бок шарахайтесь. Шарахнитесь и остановитесь. А потом, как я с кормушкой поближе встану, вы помаленьку на овес и подходите. Овес-то, братцы, лаком, когда его мужичий коняга видит». Мы пустились вскачь в угол, Федос за нами. Поднялся визг, гвалт. Гувернантка вскочила, как встрепанная, и смотрела во все глаза. «Что такое? Что такое?» — кричала она. «Дети, по местам, сию минуту! Херр Федос, как вы здесь находитесь?» «Господин немецкий». «По щучьему веленью, по моему хотенью». «Ах, Марья Андреевна, красавица, позвольте остаться, с детьми поиграть». Слово «красавица» и смиренный вид, который принял Федос, видимо, смягчили Марью Андреевну. «Это не я, но Анна Павловна». «Что Анна Павловна? Анна Павловна теперь сны веселые видит. Красавица, хотите, я для вас колесом через всю залу пройдусь?» И прошелся. «Хотите, в присядку спляшу?» И сплясал. Да так сплясал, что суровая Марья Андреевна за бока держалась от смеха и прерывисто всхлипывала. «О, херр Федос, херр Федос!» Наконец вызвался басом октаву взять и действительно загудел так, словно у него разом все мокроты поднялись и в горле заклокотали. «О, херр Федос, херр Федос!» — заливалась Марья Андреевна. Затем мы возобновили игру в лошади. И пахали, и баранили, и представляли, как подвода пары везет заседателя. Шум поднялся такой, что, наконец, матушка проснулась и застигла нас врасплох. «Это что такое? Сейчас по местам!» — послышался в дверях грозный окрик. «Ну и была же у нас тут история!» Прошла масленица, молодьба кончилась, наступил полный отдых. Жалко зазвенел наш девятипудовый колокол, призывая говельщиков. Батюшка с тетеньками-сестрицами каждый день ездили в церковь, готовясь к причастию. Только сенные девушки продолжали работать, так что Федос не выдержал и сказал одной из них. «Посмотрю я на вас, настоящая у вас каторга. И первую неделю поста отдохнуть не дадут». Разумеется, слова эти были переданы матушке и возбудили целую бурю. «Так и есть! Так я и знала, что он бунтовщик!» — сказала она и, призвав Федоса, прикрикнула на него. «Ты что, давеча Оришке про каторгу говорил? Хочешь, я тебя как бунтовщика в земский суд представлю?» «Представьте!» — отвечал он безучастно. «То-то представьте! Там не посмотрят на то, что ты барин. Так-то отшпарят, что люба с два. Племянничек нашелся. Милости просим. Ты бы чем бунтовать, лучше бы в церковь ходил, да Богу молился». Этому совету Федос последовал и на второй неделе очень прилежно говел. Наступила ростепель. Весна была ранняя, а святая поздняя, в половине апреля. Солнце грело по-весеннему. На дорогах появились лужи. Вершины пригорков стали обнажаться. Наконец прилетели скворцы и населили на конном дворе все скворешницы. И в доме сделалось светлее и веселее, словно и в законопаченные кругом комнаты заглянула весна. Так бы, кажется, и улетел далеко-далеко на волю. Федос становился задумчив. Со времени объяснения по поводу каторги он замолчал. Несколько раз матушка, у которой сердце было отходчиво, посылала звать его чай пить. Но он приказывал отвечать, что ему мочи нет, и не приходил. «Но ежели гневаться на меня изволит, пускай коксится», — сердилась матушка. «Была бы честь приложена, а от убытка Бог избавил». Впрочем, в светлый праздник у заутренней он честь честью похристосовался со всеми, а после поздней обедни даже разговелся вместе с нами. К концу апреля поля уже настолько обсохли, что в Яровом показались первые сохи. С дорог тоже мало-помалу слила вода. Матушка надеялась, что Федос в первой сохе выйдет в поле, а ей, напротив, совершенно неожиданно доложили, что он ночью исчез и пожитки свои унес, только казаки наставил. «Чай мужичок какой-нибудь на помочь попахать зазвал», — негодовала матушка. «Вот уже воротится, я ему отпою». Но прошло 3 дня, прошла неделя, другая, Федос не возвращался. Федос исчез, исчез без следа, без признака, словно дым растаял. Выел ли он кому очи, или так, бесплодно скитаясь по свету, потонул в воздушной пучине?